И тут я и выдал все, что мне было известно. Ей сверху шепнули на ушко, как с тобой надо поступить, что она только и ждала повода, чтобы тебя выгнать. Ну, слово за слово, мы начали орать друг на друга, пока туда не ввалился режиссер. Тому я тоже сказал, что обо всем этом думаю. Так он потребовал, чтобы я убирался со студии. Но мы с ним еще немного поговорили, и в конце концов я дал ему в морду. «Знаешь, какой я когда заведусь?» «Как сейчас», — сказала Мона. Джонни снова взял себя в руки и понизил голос. «Когда я вернулся в контору, там уже черти что творилось. Режиссер, видно, позвонил в производственный отдел. Из производственного позвонили к нам. Ну и произошел еще один обмен мнениями. С той лишь разницей, что на сей раз все было цензурно и вежливо. И тут я убрался. Сказал им, что выписанный мне чек они могут засунуть себе в задницу». «Ох, Джонни!» — застонала Мона. «Этого не надо было делать. Все равно от их гадюшника мне блевать хотелось. Нет, все! С этим я точно пойду в союз. Подадим на них в суд. И если потребуется, дойдем до Верховного суда. Этого я им не прощу. Это им с рук не сойдет». «Я предпочла бы обо всем забыть», — вздохнула Мона. «Такое забывать нельзя. Черт, твое дело может стать показательным. На черта нам иначе этот союз. Господи, да это же величайшее надувательство, о котором я слышал». «Тут я с тобой согласна», — произнесла Мона. «Мне это тоже приходило в голову, и я тоже уже думала обратиться в союз. Но что из этого выйдет? Обанкс будет защищать студию, поклянется, что давления на нее не было. Скажет, что выгнала меня, потому что я дважды подряд опоздала. Это будет правдой, ведь я опоздала. Пятно на них останется, но юридически все чисто». Джонни погрузился в размышления, уселся и закурил. «Да, об этом я как-то не подумал. А ведь нужно было принять в расчет, что эти жуки обязательно подстрахуются, чтобы с них были взятки гладкие. А я думала, что ты умнее, Джонни». «В чем именно?» «Ну, что ты не будешь так белениться из-за чего-то подобного. Когда ты у нас последний раз был, именно от этого ты предостерегал меня и говорил, чтобы я оставил их в покое, а теперь сам устроил то, от чего отговаривал меня». Я был с Моной полностью согласен. Джонни встал с видом оскорбленного величия. «Это совсем не одно и то же», — заявил он. «И в конце концов, какое это имеет значение?» «Я такой, какой есть, и ничего не могу с этим поделать. Всегда веду себя так импульсивно. Какого черта, ты думаешь, я иначе валял бы дурака в пресс-бюро за $40 в неделю? Да если бы я мог с собой справиться, управлять эмоциями и настроением, давно бы стал важной персоной. Но ничего не могу поделать, разве ты не понимаешь?» Он снова зашагал взад-вперед и продолжил. «Не задирай носа. Я сделал это не ради тебя. Точнее, не только ради тебя. Случилось, что ты моя приятельница, вот и все. Точно так же я взорвался бы, если бы речь шла о ком-то совершенно мне незнакомом. Ты здесь просто символ. Может быть, тебе стоило позволить Обанкс затащить себя в постель?» «Я же говорю, она пыталась», — сказала Мона. «Но что касается меня, в таких вещах я явно не выдерживаю конкуренции с цветной служанкой». «Проклятая лесбиянка», — сплюнул Джонни. «Как мне хочется написать обо всем, что я о ней знаю». «Так почему ты этого не сделаешь? Мог бы продать свою статью в одну из газет для кинофанатов. Тебе же лучше, чем кому-нибудь известно, как они жаждут подробности интимной жизни кинозвезд». «Поверь моему слову», — заявил Джонни, решительно взмахнув сигаретой. «Я всем этим студиям еще покажу, сниму собственный фильм».